Глава 23. Следующие два дня тянутся долго и вязко, как стекает с ложки мед. Маргарет подолгу пропадает в лесах, а Уэс в лаборатории за переводом загадочных записей ее матери. Он слегка продвинулся с первым пунктом ее указаний, где, кажется, подробно рассматривается особо замысловатый цикл трансмутации. Когда шифр слишком утомляет и раздражает его, он переключается на описание смерти демиургов в поисках какого-нибудь знака или подсказки. Все эти описания одинаковы. При свете полной луны некий набожный катарист, вооруженный луком, уместной молитвой или особенно острым камнем, умерщвляет врага в приливе праведного гнева. Уэс не рассчитывает, что Бог в ближайшее время придет к нему на выручку, ведь его душа так черна. Маргарет Уэлти ввела его в смертный грех. По вечерам, когда она возвращается домой после тренировок, он переносит свою работу в библиотеку и сонно читает, пока Маргарет сидит, свернувшись клубком, над своей бульварщиной в мягких обложках или заканчивает пришивать к своей куртке изготовленную им алхимизированную нить. Это время дня он особенно любит, потому что она распускает волосы, и они золотисто сияют, как солнце сквозь воду. По густоте румянца на ее щеках он всегда знает, что именно она читает. Это ужасно отвлекает. С тех пор, как он держал ее за руку у миссис Рефорд, ему кажется, будто она связала его чарами некой эльфийской магии. Он просто не может перестать смотреть на нее, не может перестать думать о ней, не может не замечать каждый тихий шорох переворачиваемых страниц или желать сделать отрывок, который читает сам, реальностью для нее. Хочет выхватить у нее книгу, поцелуем сорвать с ее губ свое имя и... Алхимия. Обратно к алхимии. Господи, ее ведь даже здесь нет, а он совсем извелся. Скорее всего, она содрала бы с него кожу живьем, если бы только узнала, что именно он думает о ней. Впрочем, Уэс никогда не отличался способностью сосредотачиваться на чем следовало бы. Предстоит еще поработать, прежде чем он сможет окатить себя холодной водой и помолиться о прощении. Но если вожделение настолько порочно, зачем же Бог создает девушек, подобных Маргарет? Нажимая ручкой на бумагу, он цепляется за остатки сосредоточенности. Несмотря ни на что, работа его успокаивает. Поскрипывание ручки и символы, придающие форму его мыслям, уверенно направляют их прочь от Маргарет, как свет маяка ведет сквозь шторм. Он трет глаза, засматривается в окно, чувствуя себя во многом как пес, ждущий, когда же вернется домой хозяин. Маргарет увела из дома Бедокура и Отблеска несколько часов назад и скоро должна бы уже вернуться. Предвечернее солнце, льющее лучи на опавшие красные листья, словно ласкает их нежно, как возлюбленный. Вот теперь сосредоточиться слишком трудно, особенно из-за зарождающейся головной боли, вызванной напряжением. Он работает долгие часы подряд, и ему кажется, что он не выдержит, если засидится за столом еще хоть немного. Через несколько дней все его трудности разрешатся. Его семья будет обеспечена, он получит возможность добиться ученичества. Конечно, если разгадает секреты этого манускрипта, и если Ивлин вообще решит вернуться в Уэлти Минор. От неожиданного стука в дверь он вздрагивает. В душу закрадывается страх. Сюда никто не приходит, разве что с плохими вестями. Но, открыв дверь, он видит на пороге Аннет. «А, хрипло говорит он. «Добрый вечер». Она стоит на веранде, одетая в свободное платье в синих турецких огурцах. Широкий отложной воротник обнимает ее шею, как пара рук. Аккуратный бант завязан ниже ключиц. Из-за калитки глядит на него машина Аннет, окна которой непроницаемы, как глаза Хала под слепящим солнцем. «Привет». Аннет закладывает прядь волос за ухо. «Ты не против, если я войду?» За годы родные давали ему много-много шансов. Но Аннет должно быть самый незлопамятный человек в мире, если все еще хочет видеть его. «Нет, нисколько. Проходи». Она проскальзывает мимо него так близко, что он ощущает запах ее духов. «Вишни», — думает он, — «такая же красная сладость, как ее губная помада. Интересно, неужели и он смотрится в этом доме так же неуместно? Вся глянцевая, сияющая, как бриллиант, Аннет слишком резко выделяется на фоне землисто-коричневых и медных оттенков усадебного дома. Уэсу стыдно за пылинки, танцующие в толстых лучах солнца. «Принести тебе чего-нибудь?» – спрашивает он. «Нет, спасибо, ничего не надо. Мэгги дома?» «Ее нет, к сожалению». Аннет бросает взгляд на входную дверь. «Скоро она вернется?» «Думаю, да. А что?» «Я надеялась, что мы сможем поговорить в приватной обстановке». «Сейчас здесь больше никого нет». Аннет поднимает брови. «Совсем наедине». «А?» Все связанные мысли у него вытеснены статическими помехами в затхлом воздухе. Он молится, чтобы жар, поднимающийся сзади по шее, не достиг лица. «Конечно, пойдем со мной». Ведя ее по лестнице, он никак не может всецело убедить себя в том, что это происходит на самом деле. Они не разговаривали с самого состязания стрелков. Хотя он совсем растерялся, он не в том положении, чтобы отказывать ей. И по-прежнему чувствует себя запертым в собственном теле. Ему беспокойно, словно кожа вокруг стала слишком тесной. Но теперь, когда рядом Аннет, он замечает, что не хочет мучиться мыслями о Маргарет. На этот раз ему хватит приличия уделить гостье всю полноту внимания. На площадке второго этажа он медлит. Сейчас в лаборатории страшный беспорядок, некуда присесть, и, кажется, уже пованивает, застоялым воздухом серой, им самим. «Может, ко мне в комнату?» «То, что надо». Уэс открывает дверь в свою спальню и сразу же раскаивается в этом. Накопившиеся за 5 дней пустые кружки и половина библиотеки занимают все свободные поверхности. Уэс срывает пиджак со спинки стула возле письменного стола и бросает на незаправленную постель. «Если хочешь, можешь сесть здесь». Сам он пристраивается на краю постели, тем временем Аннет закрывает за собой дверь. Она захлопывается с угрюмым и категоричным щелчком. Аннет оглядывает комнату и насмешливо, и осуждающе, потом останавливается перед окном. Дело к вечеру. Теплые лучи косо ложатся между деревьев и придают белым стенам оранжевое сияние. Она захлопывает ставни. «От этой комнаты есть ключ?» У него пересыхает в горле. «Хочешь меня запереть? Поверь, я никуда и не собираюсь». Она вздрагивает, словно ее застукали за неподобающим поступком. Потом смеется. «Да знаешь, просто проверяю по привычке. Мой отец заглядывает ко мне каждые 10 минут, всякий раз, когда я не одна». Ящик тумбочки у кровати он выдвигает даже слишком воодушевленно. И тот трясется, доезжая до конца направляющих. Выудив оттуда ключ, Уэс кладет его на тумбочку. «Ради твоего спокойствия». «Как любезно!» Аннет, к его удивлению, садится рядом. Пружины матраса стонут под их весом. До него вдруг доходит вся степень их уединенности. В 5 милях от цивилизации, в пурпурном преддверии сумерек, за закрытыми дверями его комнаты, ее колено касается его колена. Та самая ситуация, в которую не следует попадать девушке вроде нее. Та самая, во избежание которой ее отец то и дело заглядывает к ней в комнату при гостях. «Вид у тебя нервный», — говорит она. «Правда?» «Угу, ни за что бы не подумала, что ты такой правильный. Значит, вся твоя смелость — просто притворство?» «Нет-нет, просто ты меня удивила. Я тебя не ждал». «Ну да, а с чего вдруг тебе меня ждать?» Она откидывается назад, опираясь на руки. «Извини, что явилась сюда без приглашения, да еще после долгого молчания и... В общем, извини. Вот за этим я и пришла». «Что? Почему?» «Потому что той ночью ты правильно сделал, что выступил против Джейми. Ты смелее меня. Не надо было мне пытаться тебя остановить». «Спасибо. Честно говоря, я просто был пьян». Дверь внизу скрипит, открываясь. Должно быть, Маргарет вернулась. Хотя он не слышит обычно отчетливого клацания когтей бедокура по половицам. Аннет хлопает его по колену, чтобы вновь завладеть его вниманием. «Пожалуй, мне следует извиниться и за это, ведь это я напоила тебя до пьяна». «Значит, ты соучастник моей смелости». «Или кузнец своего несчастья». «Несчастье? Надеюсь, из-за меня ты не лишилась сна». Она тонко улыбается. «Отчасти. Вообще-то глупо с моей стороны». «Я не думал, что расстрою тебя. Не то чтобы я не хотел побыть с тобой, просто...» Проклятие. Его мысли опять вернулись к Маргарет. «Понимаю. Правда, понимаю. Правда, то есть я рад. Неприятно было бы думать, что я тебя обидел, и у меня нет даже шанса загладить вину». «Да нечего заглаживать, честно. Я рада, что нам представился случай поговорить». Аннет собирает в складки ткань юбки. «С тобой говорить так легко. Мне кажется, что ты понимаешь меня лучше, чем кто-либо в Игдоне. И уж, конечно, ты для меня испытание посерьезнее, чем все остальные, кто здесь есть. Стыдно признаться, но в ту ночь я так расстроилась, потому что... Ну, в общем, потому что ты мне нравишься. И я думала, может, в твоих чувствах я ошиблась». «Нет, ничего подобного. Ты мне тоже нравишься». Он говорит искренне. Аннет милая, несмотря на то, что выросла в тепличных условиях. Но едва эти слова срываются с его языка, он начинает сомневаться в том, что они значат для него то же, что и раньше. Она не сводит с него широко раскрытых и полных надежды глаз. От этого его начинает мутить. «Ты серьезно?» Раньше у него никогда не возникало таких затруднений. Ему не впервой выслушивать признание и исчезать, добившись всего, чего он хотел. Сколько раз Мат орала на него за это, и хотя он всегда знал, что это не самая лучшая его черта, теперь ему кажется, что он виноват сразу в нескольких смыслах. «Я...» Шаги Маргарет звучат на лестнице, затем негромко и тяжело удаляются в противоположный конец коридора, в сторону ее спальни. Уэс беспокойно проводит пятерней по волосам. «А что именно для тебя значит нравится?» Аннет пожимает его колено. «Хочешь, чтобы я тебе подробно расписала?» Бурление у него в животе вдруг прекращается и сменяется приливом желания, едва ее ладонь продвигается чуть выше по бедру. Последние несколько дней он так старательно сдерживался, мучая себя жалкими фантазиями. Ему аж страшно, как сильно его влечет к Маргарет, до чего заняты ею все его помыслы, как он беспомощен перед ней, как боится ее потерять. Но две ночи назад она отвергла его, отдернув руку. Даже если причиной тому нервы, это лишь к лучшему. Он не сможет заполучить ее, если станет учеником ее матери. Она все равно не останется с ним и не захочет покидать Уигден. Но, возможно, если он найдет другую, так сказать, отдушину, то сумеет перенести эти сердечные муки. Приглушит в себе чувства к Маргарет, как все прочие чувства, чтобы они не затопили его. «Легко», — думает он. «От него требуется всего лишь не противиться. На этот раз его готовность поддаться вовсе не эгоизм, а инстинкт самосохранения». Аннет придвигается ближе, находит губами изгиб его щеки. Он откидывает голову назад и вздыхает. «Скоро стемнеет». «И что? Хочешь выставить меня?» — шепчет она ему на ухо. От этого шепота по его телу пробегает дрожь. «Конечно нет, это было бы непорядочно». «Даже не знаю, хочу ли я от тебя порядочности». Ее губы скользят по его губам, и инстинкты берут свое. Его ладонь уверенно вдавливается в изгиб ее талии, ее рука тянет за волосы у него на затылке. Самому себе он кажется грубым и неуклюжим, словно его перепачканные чернилами пальцы испортят нежную ткань ее платья, а развязывая пояс, он непременно порвет его. Однако она издает тихий ободряющий возглас и приоткрывает для него губы. На вкус они не менее заманчивы, чем ее голос. Целовать ее так же приятно, как влезать в привычный уютный свитер. Его сердце жаждет чего-то иного, вернее, кого-то. Ему нужна твердость там, где у нее он находит мягкость, чтобы вокруг его пальцев обвивались золотистые волосы, а не каштановые. Он не знает, каково было бы целовать Маргарет, но ему кажется, что этот поцелуй наверняка получился бы жадным и страстным, а не роскошным и комфортным, как этот. В комфорте он уже пробыл слишком долго и больше не хочет прятаться в нем, жаждет, чтобы его обнажили и поглотили целиком. Он хочет Маргарет. Уэс отстраняется. «Сожалею». Хлопая ресницами, Аннет открывает глаза. Они блестят от удивления и обиды. «Ты сожалеешь?» «Да», — с несчастным видом подтверждает он. «Сожалею, но я не могу». «Почему не можешь?» Он упирается локтями в колени и обхватывает ладонями голову. «Не знаю». «Еще минуту назад казалось, что ты прекрасно можешь». Он слышит, как шуршит ткань. Она оправляет свое взбитое платье, заново завязывает пояс. Потом слышится какой-то звонкий и отчетливый звук, словно ведут металлом по дереву. «Дело не в тебе, а во мне. У меня душа сейчас не на месте, и вся моя жизнь рушится, и...» «Это из-за Мэгги?» «Нет», – выпаливает он и добавляет тише. «Нет, не из-за Маргарет». Она смотрит на него скептически. Но чего она от него ожидала? Ответа «да»? Уэс знает, что он способен на многое, в том числе далеко не самые благовидные поступки, но жестокости в нем нет. Что хорошего для кого-нибудь из них, если он признается, что во время поцелуя представлял себе Маргарет? Как бы ужасно он себя не чувствовал, положить конец всему сразу будет намного порядочнее, честнее. «Не знаю, кто из нас глупее, если раньше этого не понял. И когда же ты собираешься признаться ей в любви?» «Я не люблю ее!» Каждое слово дается ему с трудом, словно во рту ворочается камень. Выражение у нее на лице странное, а голос тем более. И этим холодным и сдержанным голосом она произносит: «До свидания, Уэс». Щелкает дверь, закрывшаяся за ней. Застонав, он валится навзничь на постель и устремляет взгляд в потолок с его плачевным собранием паутины и пятен от воды. Он готов даже свести счеты с жизнью, если это поможет ему вернуться к работе, но чувствует себя слишком несчастным и пристыженным от того, что на языке у него сохраняется вкус вишневой помады Аннет. «И когда же ты собираешься признаться ей в любви?» Уэс фыркает. «Он не любит Маргарет». Или нет? За прошлый месяц он свыкся с мыслью, что его безнадежно влечет к ней, какой бы дурнушкой он ее ни считал. Признание, что он восхищается ей, всегда давалось ему без труда. Восхищается ее спокойной силой и убежденностью, удивительной сообразительностью и нежностью, преданностью и упорством. Больше всего Уэс желает ей счастья, стремится оберегать ее, так же, как своих близких. Но разве это любовь? Разберется ли он в ней когда-нибудь, если до сих пор обманывался на каждом шагу? Однажды Коллин сказала ему, что девчонки не настолько сложны, как он себе напридумывал, и она, пожалуй, права. Может, сложны люди в целом, особенно он сам. Издалека слышится звон разбитого стекла и топот бегущих по половицам ног. Приглушенный смех эхом отзывается в коридоре. Он узнает голос – «Джейми!» Уэс вскакивает с постели и кидается к двери, но она не поддается. Ее заперли с другой стороны. Он оборачивается и видит, что ключ с тумбочки исчез. Должно быть, уходя, Аннет прихватила его. «Проклятие!» – рычит он, хватив по двери кулаком. «Какого черта ты творишь?» – восклицает за дверью явно испуганная Аннет. «Ты же не...» – снова звон стекла – холод распространяется из металлической дверной ручки в его руку, расплывается по всему телу. Его единственный шанс выбраться отсюда – высадить дверь или расплавить замок. Ему требуется всего минута, чтобы обвести дверную ручку мелом и неловко нацарапать вокруг нее химический состав бронзы. Алхимическое пламя разгорается кое-как, но его хватает, чтобы разрушить металл до капут мортуум, а значит открыть дверь. Остальное стекает на пол вязкими пузырящимися струйками. К тому времени, как Уэс прорывается в коридор, уже слишком поздно. В окна над входной дверью он видит, как Джейми, Аннет и рыжая девица-алхимик Джейми бегут к машине. Значит, он слышал, как по дому ходит вовсе не Маргарет. Дверь лаборатории Ивлин в дальнем конце коридора приоткрыта. Ему не хочется видеть, что там внутри. Но он должен, обязан это вынести. Словно по грудь в воде, он бредет к двери и плечом вперед входит в комнату. И замирает, как от удара под дых. Алембики валяются на полу, разбитые вдребезги. Содержимое всех незапертых ящиков стола вывалено из них и разодрано. Клочки бумаги устилают весь пол, превращенные в вязкую массу и смешанные с серебристой жидкостью, разбрызганной по полу, как кровь. Зачарованный сидельный потник лежит изодранный, катушки алхимизированных ниток исчезли. Все, над чем он работал последние две недели. Все его труды по расшифровке записей Ивлин, все лабораторное оборудование, все пропало. Но хуже всего то, что написано мелом на половицах. Одно из оскорблений до боли знакомо. Его бросали вслед ему и его сестрам, когда они искали работу, или когда он с трудом читал или сосредотачивался на уроках. Оно звучало в переулках, когда он с друзьями возвращался из баров. Еще одно нацелено на Маргарет и моментально наполняет его гневом, который он не в силах сдержать. Сейчас Джейми уже слишком далеко. Но какая разница? Какое бы ничтожное правосудие ни вершил этот город, оно не вернет им шансы на победу, не обеспечит их безопасность. Тот самый Хала не единственное чудовище в этих лесах. Люди гораздо страшнее. Эта охота с самого начала не была предназначена для них с Маргарет. Речь вообще не шла о защите этого города, о деньгах, безопасности или славе. Даже Бог тут ни при чем. Все дело в отраве, содержащейся в самом сердце этой страны. Охота – древнейшая из наших традиций, наше наследие истинных новоальбионцев, сказал в ночь записи Джейми. И что же означает на самом деле, если они, девчонка Юадир и городской мальчишка-сумист, станут претендовать на это наследие? Люди вроде Джейми никогда с этим не смирятся. Ему не удалось ни запугать их, заставив отказаться, ни смошенничать. Вот он и устроил диверсию. И теперь поплатится за это. Уэст заставит его пострадать. Целые дни он посвятит изучению состава жизни Джейми. Для него одержимостью, его магнум опус станет уничтожение всего, чем Джейми дорожит. Он сделает так, чтобы зачахли его сады. По дощечке разметает его особняк. Он испепелит все, чем владеет Джейми, чтобы не осталось ничего, кроме капут мортуум, а ее он развеет по ветру. Представлять месть так приятно. Это дурманит сильнее любого вина, соблазняет больше прикосновений любой женщины. Это ощущение словно власть. Может, Джейми и чистокровный новоальбионец, но он не алхимик. Ему никогда не прикоснуться к божественному, никогда не выйти за предписанные ему рамки. Он сугубо смертен, слаб и непритязателен. Но все, что видит перед собой Уэс, укоризненный взгляд Маргарет. «Значит, вот как ты хочешь распорядиться своей жизнью, своей алхимией. Хочешь быть точно таким же, как Джейми, как все остальные, за дирой?» «Да чтоб тебя!» Уэс выхватывает из кучи стекла почти целую колбу алембика и швыряет ее об стену. Она бьется и осыпается дождем сверкающих осколков. Как бы ему этого ни хотелось, он не может опуститься до уровня Джейми, не в силах видеть, как Маргарет вновь разочаруется в нем.